Глава 42. Богдан. «Тоха, надеюсь, ты нашел кого-нибудь?» Звоню приятелю, а сам наблюдаю за сынишкой, играющим в зале с железной дорогой. Хочется поскорее забрать его себе, но Макс не обращает на меня никакого внимания, делает вид, что меня не существует, молча играет, повернувшись ко мне спиной. Разговор Виталия мало что изменил. Макс посчитал себя брошенным и обманутым, это читалось в его глазах. «Меньше всего на свете я хотел бы причинять боль сынишке, но это уже произошло, и, честно признаться, я не знаю, кем выгляжу в глазах Максима. Чудовищем, наверное. Теперь понимаю, о чем мне говорила Марьяна, прося времени для Макса, но кажется, что его всегда будет мало». «Нашел!» – отзывается мой приятель. «О ней хорошо отзываются, Лидия Андреевна. В общем, я сказал, что тебе нужно очень срочно и с проживанием, верно?» «Да, черт побери, я твой должник». Выдыхаю с облегчением. «Как сын?» «Ну, не рад». Балашов, козел, вывалил на него почти всю правду. Разумеется, Макс злится на меня. «Он перестанет это делать, когда поймет, что ты его любишь. Не раскисай», — ободряет меня Тоха. «Когда вести няню?» «Думаю, через минут 20 мы будем выезжать. Тогда увидимся у тебя дома», — прощается Тоха. Я подавляю вздох разочарования, когда вижу, каким быстрым и злым взглядом меня награждает Макс. Подхожу к нему и сажусь от него на некотором расстоянии. «Можно?» – спрашиваю, присоединяя оставшийся вагон для состава. «Нет», – буркает сын, – «но ты уже взял». Я запускаю железную дорогу, и несколько минут мы вдвоем наблюдаем за движением состава. Отчего-то адски жжет глаза и в груди спирает болью. На заднем плане Виталий носит сумки с вещами Макса вниз. Я замечаю, как сынишка становится все более и более мрачным. «Знаешь, у меня вообще не было мамы и папы», — говорю я. «Я их не знал. Жил в детском доме. Потом меня усыновили новые родители. Они мне не понравились, но у тебя все будет по-другому, потому что мы с мамой любим тебя». «Ты тоже перестал мне нравиться. Я хочу жить с мамой и с папой», — зло выпаливает Максим. «Тебе сложно понять, но я и есть твой настоящий папа. Просто мы с твоей мамой были в разлуке, но скоро снова будем вместе». «Где мама? Почему ты здесь, а ее нет?» «Я мог бы тебе соврать, но скажу правду. Твоя мама лежит в больнице. Ей нужно время, чтобы набраться сил и выздороветь». «Мама заболела? Папа не говорил мне», — замирает на месте Максим. «Он не хотел тебя расстраивать». «Нет, он врал, и ты врешь», — воспринимает в штыки мои слова сын. «Я верю, что у нас все будет хорошо. Я очень постараюсь, чтобы так было. Сегодня ты переночуешь у меня, а завтра мы навестим маму. Хочешь?» «Хочу». Впервые за весь вечер во взгляде сына появляется радостный блеск. «А сейчас можно?» «Нет, сейчас не получится. Уже поздно. Но завтра мы обязательно проведаем ее. Договорились?» «Договорились», — соглашается Максим, подумав, немного уточняет. «Я больше не увижу старого папу, а бабушку». «Если захочешь, то я дам тебе поговорить с ними, и вы договоритесь о встрече». Заставляю себя сказать эти слова. «Я не расстроюсь, если бабушка не захочет меня видеть», — признается Максим. «Она постоянно ворчит и говорит, что мама плохая. Но она врет. Бабушка просто заблуждается. Иногда так бывает». Успокаиваю Макса и пересаживаюсь к нему поближе. Осторожно кладу руку на плечо. Макс напрягается, но не прорывается уйти в сторону. Это уже небольшая победа. «Все готово. Можете уезжать», — громко заявляет Виталий. Максим вскакивает на ноги и спрашивает у него. «Папа, я могу взять поиграть с собой железную дорогу?» «Нет», — без колебаний отвечает Виталий. «Эта коллекционная железная дорога принадлежит бабушке. Очень дорогая вещь. К тому же, кто разрешил тебе играть с ней? Ты же знаешь, что бабушка не переносит, когда берут без спроса коллекционные вещи». «Жадина!» — выпаливает Максим и вскакивает на ноги, несясь в сторону выхода. «Ты сделал все, чтобы испортить ему настроение еще больше». Цежу сквозь зубы. «Пользуйся на здоровье!» Широко улыбается Виталий. «Убирайся из этого дома». «И ты тоже», — внезапно подает голос Марина. Виталий недоуменно оборачивается. «Что стоишь? Собирай свои вещи. Я разрешила жить Марьяне в своем доме только из-за внука, а ты считался мужем Марьяны. У тебя был шанс использовать эту потаскуху по прямому назначению и доказать, что ты чего-то стоишь», — шипит старая стерва. «Но ты просто жалкий слизняк. Не можешь показать своей жене на место и обеспечить семью, ты тоже не способен. Я долго смотрела, как ты проматывал состояние моего сына. Тщетно надеялась, что ты возьмешься за ум. Но этого не произошло. Так что собирай свои вещи. Пошел вон». В В целом вы правы, но Марьяна не потаскуха, можете ничего не добавлять. Спокойной ночи, говорю старой стерве. Слышу, как она начинает припираться с Виталием, ему явно не хочется отягощать себя еще и поиском жилья. Впрочем, мне плевать на его проблемы, в холле меня ждет Максим, держась за лямки своего рюкзачка. Поехали домой? Предлагаю ему, протягивая руку. Кажется, он ни за что не сделает шаг мне навстречу. Но в следующее мгновение его мягкая ладошка касается моей.